День 14. Полезное на день. У тебя ничего не получится. Знаю по себе. Человека почти всегда при больших задачах преследует неверие в достижение результата. И даже если вы уже проходили через подобное, иммунитета это не даст. Десятки раз, когда я работал над этой аудиокнигой, внутри рождались сомнения вроде: «Да есть уже книги по прокрастинации, не распробуют, не поймут, зачем вообще тебе это все. Ты все равно все как надо не систематизируешь, у тебя ерунда получается». Дурацкие сравнения, дурацкий стиль, дурацкое все, самому-то не видно. Наша борьба с прокрастинацией из той же оперы. Здесь вы тоже будете часто испытывать сомнения в результате. И это нормально. Так всегда бывает, когда задача велика и серьезна. Как бороться? Против нас все та же глобальность, которая была в блоке про очень важные проекты. Значит, и советы по борьбе будут теми же, плюс добавим к ним еще два. Не раздувайте страхи. Как только мы начинаем раскручивать ситуацию, сомнения сразу множатся на 10, и нас охватывает паника. Неправильно мыслить так. Хорошо, борюсь с прокрастинацией. А если не получится поддерживать график? А если выдержки не хватит? А кто даст гарантию, что карьера пойдет в гору? А вдруг я только потрачу время? А смогу ли я обеспечить себе спокойную работу в хаосе офиса? А, заметили? При раздувании страхов вопросов все больше. Они размножаются, как кролики. Если им потакать, они вас ослабят и лишат маневра. Затем придет глобальность и раздавит окончательно. Оптимально мыслить так. Так, я борюсь с прокрастинацией. Понятно, что вылезет много всяких нюансов, но пока их учесть я не смогу. Да и смысл, если уже есть четкое решение. Будет день, будет пища. Все, теперь вы ограничили рамки проблемы и запретили страхом тянуть из вас силы с мотивацией. И вот тут пригодится второе правило — пошаговая победа. Не нужно побеждать прокрастинацию навсегда и со стопроцентной гарантией на всю жизнь. Победите ее сегодня. И так каждый день. Глобальность изменений вас может раздавить, а вот победа сегодня — это просто и конкретно. Оптимально мыслить так. Я смог вчера, смогу и сегодня. Что конкретно сделать, чтобы день остался за мной, а не прокрастинацией? Отлично понял, значит, сегодня это и есть моя победа. Буду делать. Завоевывайте каждый день. Не распыляйтесь на глобальные шаги. И тогда, скажем, через год, вы с удивлением увидите, что без всяких наполеоновских планов, только на ежедневных победах вы выиграли себе год совершенно другой жизни. Совет дня. Выжатые досуха. Вот уже виден конец работы, но вы устали. И эмоционально, и внимание притупилось, и в голове уже позванивает. Что выбрать? Отдохнуть? Или вообще закончить на сегодня, если задача последняя, или навалиться и сделать до конца? И вот тут подвох. Вообще делать до конца вполне можно, особенно если и вправду осталось немного. Но даже здесь нужно быть трезвым в оценке. Если же вы сторонник всегда только до конца, то вот это уже плохо. В погоне за красивой концовкой можно так выжить себя, что никакой перерыв и сон потом не помогут. Вы так себя загоните на финише, что быстро уже не восстановитесь. Да, вы вроде бы закончили, ура, но теперь на работу смотреть противно. Отсюда совет. Не выжимайте себя досуха без явной необходимости. Это невыгодно. Лучше отдохнуть и нормально доделать, чем закончить в полуобмороке, а потом долго восстанавливаться. Да и качество выжатой концовки часто страдает. Там же уже не до качества и деталей. Там порой больше следишь, чтобы под стол-то не упасть.